Эпилог. Я листала семейный альбом, сидя у камина. Прошло 10 лет с тех пор, как я поступила в академию. К этому времени наша с Дэном семья подросла, и в ней ожидалось еще одно пополнение. После двух сорванцов, наконец-то, дочурка. За эти годы было много чего. И волнения, и радости. Я окончила первый курс и почти сразу же родила. Взяла академический на год. Потом восстановилась и доучилась, защитив диплом. А потом стала одним из лучших магов, специалистов по защитным чарам. Дэн после выпуска отслужил на границе 3 года. Вернулся в столицу в звании командующего, одержав разгромную победу над демонами. Именно после нее был заключен мирный договор на наших условиях, и в приграничье наступил покой. Причем такой, что меня, как стража, даже на службу не призвали. А потом родился второй сын, и... все. Но меня и не прельщали сражения. Их мне хватило на первом курсе. А вот теоретическая магия, да. Я защитила диссертацию по счетам, потому как желала одного — сберечь мужа. А он, чтобы я не знала больше, что такое сражение с демонами. Ради этого он и побеждал в сражениях, поэтому и не оставил службу, вернувшись в столицу. А спустя несколько лет Дэн получил чин генерала. Мор же женился на третьем курсе на Вите. Их отношения были феерическими, а свадьба стала сенсацией. Еще бы! Наследники двух противоборствующих династий и вместе. Зато теперь у службы безопасности были лучшие пресс-релизы, а новости публиковались гораздо оперативнее, и только те, которые не вредили следствию. Силь добилась своего, стала знаменитой. Только не певицей, а актрисой. Но знаменитой же. И сейчас играла на подмостках ведущих столичных театров и снималась в магоматографе. С семьи Лори спустя 7 лет были сняты все обвинения в заговоре против власти за недостатком улик. А Дара открыла детективное агентство «Найдем и после смерти». «Мяу!» — раздалось требовательное. У ног терся Мусик, сынуля несравненной Пуси, которая все же выбрала себе в хозяева Брукса, как тот этому не сопротивлялся. В камине потрескивали поленья, а изнутри пиналась наша с Дэном кроха, намекая, что недолго ей в животе сидеть осталось. «Милая, ты не замерзла?» На плечи мне легла шаль. Я вскинула голову и увидела Дэна. Да, он изменился. Черты лица стали суровее, золото волос щедро разбавило седина, но в его глазах я по-прежнему видела любовь и свое отражение. А он отражался в моих. Всегда. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.